Глава 22. Проснулся Герман как от толчка, словно изнутри ударили в грудную клетку, отчего дыхание на минуту сперло. Странное, неприятное чувство. Огляделся с неясной тревогой. Ярины в постели не было, а ведь уснула она рядом, уткнувшись ему в плечо, закинув одну ногу на бедро Германа. Перед тем, как провалиться в сон, он на долю секунды зажмурился от удушающего чувства, всепоглощающего счастья, какого-то животного, точно нечеловеческого, потому что ни один смертный попросту не мог быть настолько одуряюще счастлив. Встал, попытался стряхнуть сонливость, вышел из спальни. Слишком рано, чтобы Ярина топталась на кухне, но Герман на всякий случай туда заглянул и в итоге встретился лишь с темнотой. Его девочка нашлась в гостиной, стояла у окна и смотрела сквозь стекло на медленно кружащийся снег. Здесь, почти на недосягаемой для простых смертных высоте, хлопья казались крупными, словно сюрреалистичными, относительное тепло поздней осени их еще не коснулось, растают снежинки позже, касаясь асфальта. «Не спится?» — спросил Герман, подойдя к Ярине со спины. Тут же обхватил и прижал к себе. Не без труда удалось сдержаться и не раздавить. Настолько хотелось стиснуть, нестерпимо, как в далеком детстве крохотного котенка. «Нет», — ответила та со вздохом. «Переживаешь из-за университета?» Ярина все-таки узнала о сплетнях, распускаемых Ланой Светланой, что неудивительно. Тайное всегда становится явным. А уж слухи о порочащей связи разносились буквально с космической скоростью. Да и Герман приложил руку, поговорив с Яриной. Необходимо все время держать руку на пульсе, а для этого главное – знать доброжелателя в лицо. Хотел лично осадить помесь Винни-Пуха, лягушонка и томной красотки, однако Ярина не позволила, решительно заявив, что разберется сама. Не очень-то Герман уверилась в это «разберется». Но пока ситуация не предвещала ничего катастрофичного, пусть разбирается. Из деканата не вызывали, за аморальное поведение не отчитывали, исключить не угрожали, а сплетни, всего лишь сплетни, не привыкать ни ему, ни ей. Тревожно как-то. Ярина развернулась в объятиях Германа, уткнулась носом в грудь, вдохнула глубоко, громко, а выдохнула тихо, медленно-медленно. Словно выпускала из легких страх. А потом, наконец, прошептала. «Звонили из пансионата. Сказали бабушке совсем плохо. Мы можем перевести ее в хоспис, чтобы хоть чем-то утешить», — сказал Герман. «Не нужно. Там оказывают паллиативную помощь». Герман промолчал. Он не представлял, что ответить, чем утешить, какие слова найти, существуют ли они в природе. Все потери, с которыми сталкивался Марков, были внезапными. Что ужасней, столкнуться с горем лоб в лоб на полной скорости, без права на подготовку или покорно ждать неизбежного, он не знал. Понимал лишь одно – сколько смерти не жди, она придет не вовремя, несправедливо, слишком рано, даже если речь о старухе, забывшей собственное имя. «Постарайся поспать», – шепнул он в маленькое ухо, невольно задевая губами мочку. Поднял Ярину на руки, отошел от окна и уселся на диван, устроив сокровище на своих коленях в коконе объятий. Так бы и провел всю жизнь, не отпуская, не выпуская, впитывая и отдавая тепло. Ярина продолжала смотреть в окно, на светящийся в отблесках огней небоскреба первый снег. А Герман утопал в собственной любви, желая лишь одного – сделать ту, ради которой он теперь жил, счастливой. Забрать все дурное из ее жизни навсегда. К утру Герман задремал. Все так же, с Ериной на руках. Благо позволял просторный диван. Сама же Ярина уснула раньше, уткнувшись носом ему в шею. Как котенок, честное слово. Маленький, несмышленый, ласковый. Странная ночь завершилась утренним звонком, который моментально заставил Германа проснуться, скинуть морок каких-то тяжелых сновидений. На ламповом заводе произошла катастрофа. Взрывы, обвал перекрытий, пожар и, самое страшное, человеческие жертвы. Первую версию, теракт, прозвучавшую как одна из официальных, отмели уже к тому времени, когда Марков садился на самолет, чтобы отправиться на место происшествия. Мысли метались, как блохи под действием инсектицидов. Катастрофически не хватало информации, а та, что была в доступе, не добавляла ни оптимизма, ни ясности. Вот что значит отпустить ситуацию из-под контроля. На мгновение отвел взгляд, переключил внимание на личное. Итог не заставил себя ждать. Невольно вспоминался Дмитрий Глубокий. Вот уж кто никогда не отвлекался, не позволял себе и на минуту расслабиться. Впрочем, будь это так на самом деле, не появилась бы на свет Ярина. Жизнь, вернее смерть, показала. Глубокий всего лишь человек. Город на Средней Волге встретил трескучим морозом. Герман успел замерзнуть, пока спускался по трапу самолета в небольшом, давно требующем ремонта аэропорту. Позже мысли о собственном комфорте улетучились, как и не бывало. Больше суток Марков не спал и не ел, перебивался кофе из автоматов, шоколадными батончиками оттуда же и сомнительными сэндвичами. Сначала необходимо было разобраться с точным числом жертв, которых оказалось немало. Ночная смена была в разгаре. Определиться с суммой компенсации, оказать необходимую помощь пострадавшим, общаться с чиновниками от МЧС, тех и прочих надзоров, отвечать на вопросы журналистов, стараясь держаться в рамках, выяснить причину происшествия. Впрочем, последнее стало очевидно почти сразу – элементарная халатность, пресловутый человеческий фактор. Виновный был найден быстро. Вернее, по мнению Германа, назначен. Старший бригадир Семенов Степан Семенович, мужик 50 лет, с безупречной биографией, на вид степенный, обстоятельный. Степану Семеновичу светила уголовная статья, а для начала он был задержан, но любой, включая самого бригадира, понимал – реальный срок – дело решенное. По уму Маркову стоило спустить все на тормозах. Найденный виновный стрелочник – очень удобно. С самого владельца ответственности это не снимало, зато изрядно упрощало жизнь и без того осложненную происшествием. Проблемы сыпались, как из рога изобилия. Финансовые, штрафы и компенсации – самая малая часть из них. Руки на трагедии нагрели все, от местных чиновников среднего разлива до самых высоких чинов, чтобы окончательно замять дело. Реальный обвиняемый из плоти и крови был необходим. И все-таки Герману было не по себе. Он крутил произошедшее в уме. Взорвались сраные газовые баллоны, а ведь их по технике безопасности вообще нельзя было держать в злополучном цехе. Вспоминал имена жертв и пострадавших, зареванные лица их близких и родных, и понимал, что ему категорически мало эфемерной справедливости. Формально за произошедшее отвечал старший бригадир. Он же, в целях экономии фонда заработной платы, инженер по технике безопасности, которую сам благополучно и нарушил. А по справедливости существовала должность главного технолога. И вот он-то точно не был формальностью, да и на зарплате его не экономили. Напротив, платили щедро, не обделяли в премиях и материальной помощи. Марков не знал ни бригадира, ни технолога. Для него эти люди были равноценными сошками, гайками в слаженном механизме, который по халатности дал сбой, что повлекло за собой массу проблем и расходов. Однако желание разобраться, добиться хотя бы мизерной справедливости не покидало Германа все время, пока он находился в городке на Средней Волге и бесконечно решал свалившийся груз почти неразрешимых проблем. Долго разговаривал со следователем, которому возиться со вторым подозреваемым откровенно не хотелось. Для него все просто. Раскрытое дело – лишняя звездочка. Германа же словно черт грыз за пятки. Весь организм противился несправедливости. Давно ли стал таким совестливым, хотелось себя спросить. Всем известен закон бизнеса. «A la guerre comme à la guerre» – «На войне как на войне». Герман общался с Семеновым лично. Степан Семенович выглядел понурым, осунувшимся. Впрочем, каким ему еще быть? До 50 лет дожил и прочувствовал на своей шкуре поговорку «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». «Зачем же вы баллоны в цех приволокли?» В сердцах, без свидетелей, спросил Марков, отлично понимая, ничего этот хмурый, небритый человек не волок. Эдак можно и пяток грузчиков что расставляли баллоны с газом, обвинить и уборщиц, которые полы после намывали. Стрелочник. Велели, вот и установил. Подписывали зачем? Герман кивнул на журналы по технике безопасности, где красовались подписи не только погибших и пострадавших, но и самого Семенова. «Четверо детей у меня», — встряхнув сидеющей головой, ответил Степан Семенович. «Всех до ума довести надо. Кто в колледж идет учиться, кто свадьбу собрался играть, а дочка аж в Москву поступила, ветеринаром решила стать. Дело хорошее, только дорого». «Сколько вам доплачивали за совмещение должностей?» Уже зная ответ, спросил Герман. «Стоило оно того?» Последнее он проговорил себе под нос, отлично понимая, что даже небольшая сумма простому работяге важна. «Чего лясы попусту точить?» – пробурчал Семенов. Помолчал, через полминуты продолжил. «Виноват, сознаюсь. Уже и у следователей все подписал, и в прокуратуре, и в технадзоре этом. Там ведь друзья твои погибли, живьем сгорели!» Герман качнул головой. На массовых похоронах Марков не присутствовал. Хватило заочного знакомства с семьями погибших. Основную работу, непосредственное общение, решение бумажной волокиты выполняло руководство лампового завода. Герману с лихвой хватило общей траурной атмосферы в небольшом городке, где по факту все знали друг друга, пусть через кого-то, вскользь, но были знакомы. «Пусть земля им будет пухом», — коряво перекрестился Семенов. «Бог даст, простят меня». «Послушайте, Степан Семенович», — начал Герман и осекся. Невозможно жалко стало мужика, сидящего напротив. «Бог даст». «Ничего вездесущий не дает, кроме жизненных уроков, зарубок в памяти, как поступать нельзя, и тут же милует забвением. Иначе люди не повторяли бы одни и те же ошибки раз за разом, бесконечно». Спустя полчаса Марков сидел в одиночестве в директорском кабинете собственного лампового завода и перебирал пальцами стопку листов формата А4. Дилемма, возникшая перед владельцем, была проста и нерешаема одновременно. Козел отпущения был необходим всем, в первую очередь самому Маркову. Проще простого свалить на местечковые проблемы, человеческий фактор, умыть руки, отделавшись материальной компенсацией. Следственному комитету, прокуратуре, тем более необходим обвиняемый, впоследствии осужденный. Комиссия от высоких государственных чинов тоже должна отчитаться о проделанной работе. Стоило оставить все как есть. Виновный найден, заочно осужден. Всем хорошо. Чертова жажда справедливости, желание наказать истинного виновного не давало Маркову расслабиться. Черти что, его ждала Ярина, у которой умирала бабушка. Не на шутку переживала Нина, на полном серьезе предлагала продать то незначительное имущество, что у нее имелось, чтобы вытащить сына из передряги. Герман должен был сесть на самолет и рвануть домой, туда, где его ждали по-настоящему родные и нужные ему люди. А он сидел в кабинете, и какое-то неясное зудящее чувство не давало ему покоя. Марков еще раз заглянул в монитор макбука, перевел взгляд на исчерканные его рукой листы. Детская привычка. Совпадение, странное и обескураживающее, выводило на эмоции, лишало возможности трезво оценивать ситуацию. Махнуть рукой на судьбу какого-то бригадира, его семьи, неведомых четырех детей, поступить именно так, как и должен был поступить. Имя главного технолога свербело на подкорке головного мозга всю сознательную жизнь Германа. Мясников Олег Сергеевич, родной отец маленького Герки, человек, сбежавший от ответственности еще до его рождения, тот, кому по наивности поверила 19-летняя дурочка и расплатилась за это всем, в том числе собственной жизнью. Герман видел Мясникова на общем собрании, в следственном комитете, но не обращал особого внимания. По документам виновный был назначен. Мысли Германа занимала толпа чиновников, откровенно ждущих, когда владелец завода начнет расплачиваться за халатность собственного персонала. Пострадавшие и, главное, погибшие. Олегу Сергеевичу грозило увольнение. Держать на производстве настолько непрофессионального инженера Марков не собирался. Впрочем, шапка слетит не только с головы главного технолога. И все же, Мясников Олег Сергеевич... Мясников, Олег, Сергеевич. Имя, выбитое в памяти каленым железом. По неписанным законам бизнеса ответить за смерти людей должна более мелкая сошка – бригадир. По справедливости, каждый это знал как собственные 5 пальцев Мясников. Взрослому 33-летнему мужчине, владельцу немалого бизнеса, было неинтересно, как и чем живет человек, который по ошибке стал его биологическим отцом. Это живущий в глубинах его подсознания, где-то на подкорке, 7-летний Герка, вечно голодный, грязный, отлупленный очередным отчимом, хотел спросить у отца: «Какого, мать твою, черта?» «Пусть Мясников зайдет ко мне», — передал он через секретаршу, долговязую блондинку с раздражающими нарощенными ресницами. Позже Герман в упор смотрел на лицо Мясникова и сравнивал с той единственной фотографией отца, которую помнил. Похож и не похож. «Вы осознаете, Олег Сергеевич, что по вашей вине погибли люди, а Семенову грозит реальная уголовная статья?» После небольшой рокировки словами спросил Марков. Мясников был не дурак. Держался на расстоянии, но нагловато. Понимал, что посадить именно Семенова – идеальный вариант для всех, в первую очередь для самого Маркова, который в противном случае тоже мог загреметь под уголовное преследование. Откупился бы в любом случае, однако приятного мало. «Моей вины нет», – пожал плечами Мясников. «Степан Семенович ответственный за технику безопасности. Баллоны поставили по вашему прямому указанию». «Нет такого приказа», – ожидаемо ответил Олег Сергеевич. «Нету. А зачем Семенов приволок их в цех, я ответить не могу. Пусть он и отвечает». «Сам, значит, приволок», – усмехнулся Марков. «А вы, естественно, за 2 месяца ни сном, ни духом?» «Ни сном, ни духом», — повторил Мясников. «О том и подписи Семенова имеются», — оскалился он. Германа передернуло. «Да, мир не знает справедливости. Правят сильные, погибают слабые. Не владельцу предприятия, где погибли люди, рассуждать о совести. Не тому человеку, который накануне заслал круглую сумму за небольшие поправки в итогах расследования». Однако думать без содрогания о погибших он не мог. Фотографии, застывшие в горе лица родственников, стояли перед глазами и днем, и ночью. «Все ходы просчитаны», — тихо проговорил Марков, уже зная итог этой беседы. «Глупый, с какой стороны ни глянешь, но справедливый по меркам 7-летнего Герки, что ютился в его подсознании и не позволял совершать подлые поступки, как бы не хотелось этого здесь и сейчас. А у вас?» «Да он форменный наглец, этот Мясников. А у меня есть один ход. Оставил на сладкое». Главный технолог напрягся, вытянулся по струнке на стуле, впился взглядом в собственное руководство, прикидывая, что Маркову пришло в голову. «Имя Валентина Маркова вам о чем-нибудь говорит?» Смысла играть в молчанку дальше Герман не видел. Пошло все к дьяволу. «Валя!» — отпрянул Мясников. Секунду помолчал. Потом вскинул ошалевший взгляд на Германа. «Забавное совпадение, не правда ли?» — усмехнулся Герман. «Это ничего не меняет», — взвился Мясников. «Ничего не доказать. Виноват Семенов и только Семенов». Его, очевидно, интересовала собственная судьба, а не то, каким образом брошенный им ребенок взлетел столь высоко. Плевать ему было на сына тогда, а сейчас тем более насрать. Герман отвечал полной взаимностью. «Думаешь, твоя мать особенная? Она сама за мной носилась», — не выдержал гнетущего молчания Мясников. «Повелась на побрякушки, как любая другая. На копеечные позолоченные сережки. Жизни красивой захотела. Денег. Я ничего ей не обещал». «Денег на аборт пожалел», — скрипнул зубами Герман. «Позолотой на всю оставшуюся жизнь рассчитался». «Тебе жалеть не приходится, я смотрю, что я твое убийство оплачивать не стал», — усмехнулся Мясников. «Мне не приходится», — отрезал Герман. «Тебе придется пожалеть». С этими словами он резко встал, показал рукой на выход из кабинета. «Что ж, вот и встретились с родным отцом, вот и поговорили. Узнали правду друг о друге. Интересно, кому-нибудь из двоих она была нужна?» Прошлое должно оставаться в прошлом, а не волочить склизкий вонючий хвост в настоящее, марая будущее. По пути в гостиницу Герман заехал к следователю. Разговор был сложным, долгим, выматывающим. Картину происшествия, притянутую за уши, пришлось перекраивать заново, отчего Марков впоследствии понесет лишние, никому не нужные убытки. Однако он был доволен, как нечасто случается в жизни. От того ли, что сбылась мечта 7-летнего Герки, который в полубессознательном от собственного плача бреду вдруг представлял, как встретит своего отца. Вовсе не для того, чтобы тот пожалел, приласкал, забрал к себе, а для того, чтобы ударить со всей силы, куда дотянется. От того ли, что справедливость по его марковской шкале восторжествовала, или от того, что малознакомый работяга, отец 4 детей, избежал тюрьмы.